Глава 19. Каким несложным все казалось поначалу. Он не узнал меня. Этот самодовольный тупой ублюдок, конечно же, не узнал меня в неприметной женщине, которой я стала. Такие, как он, никогда не вглядываются в людей. По крайней мере, до тех пор, пока те им не врежут. Все, что мне было нужно, это его убить. Убить своего бывшего мужа. Он пожирает все, к чему прикасается. Когда-то он взял меня, переварил и выплюнул. Я никогда не винила его. Странно винить пиявку за то, что она насосалась вашей крови, если вы сами посадили ее на кожу. Но теперь пиявка захотела уничтожить человека, которого я люблю. Зеленый театр — вот что ему потребовалось. Тот самый, который я с неимоверным трудом выбил у чиновников. Тот самый, который оживил Аркадия. Тот, который сделал его существование осмысленным. Я уже видела, что случилось с моим любимым, когда у него отобрали дело его жизни. Второго удара он бы не пережил. Моя бывшая сокурсница работает у Володи секретарем. Она проболталась, что шеф собирается в путешествие на настоящем корабле. Остальное было вопросом везения и небольших усилий. Но самое главное предстояло впереди. Поднимаясь на борт, я еще не знала, как убью его. Понимала только, что все должно выглядеть несчастным случаем. Именно поэтому я отказалась от мысли застрелить его еще в Москве, до всяких поездок. У меня никогда не было огнестрельного оружия, но причина заключалась даже не в этом. Я не могла допустить, чтобы началось расследование его смерти. Стоило следователю выяснить, какие проекты собирался осуществить Руденко, и до нас с Аркадием добрались бы в считанные часы. Мой бывший муж подошел к делу с тем напором, с которым делал все. Зеленый театр, на наше счастье и беду, очень удачно стоял в самом центре спального района. На счастье, потому что дети и зрители стекались изо всех окрестных домов. На беду, потому что Владимир отлично понял, какие выгоды сулит такое расположение. Он хотел получить здание и пошел к цели напролом. Единственным препятствием до поры до времени оставался префект округа, симпатизирующий нам. Но я не сомневалась, что в конце концов Владимир уломает и его. Когда боцман заговорил о том, как легко погибнуть человеку, упавшему за борт, я страшно разволновалась, потому что рассчитывала во время остановки утопить его. Я с детства хорошо плаваю и могу долго продержаться без воздуха. Но то, что предложил Яков Семенович, было намного проще. Требовалось лишь одно — чтобы Владимир не опознал меня. И снова я оказалась права. Ни один мужчина не узнает брошенную жену, если она вылезла из кокона жира, сделала пластику носа и подтянула овал лица. Над голосом и походкой со мной поработал Аркадий. Я тогда и понятия не имела, какую службу сослужит мне желание изменить себя. Мне просто хотелось мелодичнее говорить, плавнее двигаться. Но когда Владимир при встрече скользнул по мне равнодушным взглядом, я чуть не закричала от радости. Победа одержана наполовину. Если бы я знала, как ошибалась. У меня впереди 2 недели, думала я, а Руденко часто выходит курить ночью. Мне снился по ночам один и тот же сон. Темнота, шум ветра, задремавший вахтенный и тело, летящее в волны. Но сразу же все пошло не так. Я могу сравнить свое тогдашнее состояние с чувствами пловца, который прыгнул в теплую воду, а упал лицом в снег. Он лежит, окоченевший, по инерции еще загребая руками, не в силах осознать, что произошло. Сначала Аркадия пытались столкнуть за борт. Кто-то хотел убить его. И не просто убить, а тем самым способом, который я замыслила для бывшего мужа. Я уговорила себя, что это всего лишь совпадение, очень странное, но не более. Мне тогда нужно было прислушаться к интуиции и бежать прочь с этого корабля, на всех парусах мчащего нас прямо в ад. Но я этого не сделала. Я думала, что следую голосу разума. Разум бесполезен, если ты попадаешь в свой самый кошмарный сон. Потом это ужасное происшествие со Стефаном. Тогда у меня впервые возникло ощущение, что рядом со мной ходит акула, сужая круги. Чем она руководствуется, выбирая жертву? Я не понимала. Но лишь два человека были заинтересованы в том, чтобы Аркадия не стала. Мой бывший муж и Яна. Это они, это все они, хотелось кричать мне. А потом я подглядела, как Наташа Симонова устраивает обвал. В голове у меня все смешалось. Зачем? Для чего она это делает? Игры свихнувшейся девчонки? Месть? Кому? И похоже, что это она топила своего дружка. Все мои планы нарушены самым безжалостным образом. Но я никак не ожидала того, что случится потом. Антоша погиб. Все твердили о несчастном случае, сокрушались. А меня трясло от ужаса. Как они не понимают, его убили. Убили по ошибке, приняв за Аркадия. Они оба невысокие, щуплые. А с тех пор, как мой муж на корабле стал убирать волосы в хвост, их было легко перепутать даже с нескольких шагов. Я была виновата в смерти матроса. Я разбудила то зло, что оказалось причиной его смерти. Не знаю как, но я это сделала. Кровь бедного мальчика на мне. Ох, теперь мне было уже не до расправы с Владимиром. «Отпустите», — мысленно умоляла я, — «отпустите нас с корабля, оставьте моего мужа в живых. Тот, кто убил матроса, скоро придет за Аркадием». Я догадывалась, что плавание окажется адом. Не считайте меня чудовищем, способным на хладнокровное убийство. Но я не думала, что ад наступит раньше и будет совсем не похож на то, что я представляла. Кажется, именно тогда сумасшествие оказалось в опасной близости от меня. Я ждала подвоха от каждого. Когда капитан отказался высадить нас на берег, это стало последней каплей. Он нарочно задерживает нас, чтобы убить. Вместо человеческих лиц ко мне подступали оскаленные хари. Маленький хитрый доктор пытался вколоть мне какое-то вещество. Еще один убийца. Я ощущала, что мы с Аркадием окружены со всех сторон. Где искать спасение? Они хотят высадить нас на необитаемом острове и прикончить. Мы даже сменили курс, без сомнения, именно для этого. И тогда мне вспомнился веселый грек на Энее, обещавший доставить нас в любую точку Греции. Он с двумя сыновьями показал нам свою небольшую яхту и оставил номер телефона. Я помнила, что на Энее стоит самый яркий маяк, и была уверена, что узнаю ее издалека. «Нас не высадят на необитаемом острове. Нас не убьют. Мы пойдем к Энее, и я спасу своего мужа от этих чудовищ. Господи, прости меня. Кажется, я сама вызвала их к жизни». «Я не затем брал твои вещи», — проговорил Стефан чужим голосом. «Не для этого». Палуба вдруг ушла куда-то вниз, словно провалилась под ними. Маша вскрикнула, но бригантина выровнялась. Бабкину вспомнился старый аттракцион, который он очень любил мальчишкой. Огромная лодка, которую заполняли все желающие, рассаживаясь на скамейках на носу и корме. Потом сторож включал механизм, и лодка начинала раскачиваться. «Выше, выше, еще выше!» Вот уже те, кто сидит напротив, оказываются под тобой. Кажется, вот-вот свалишься им на головы. А потом взмах в обратную сторону, и ты внизу, прижатый к скамье, а они сверху нависают над тобой, крича и хохоча. Каждый раз с замиранием сердца он ждал, что лодка сделает полный оборот, солнышко. Но этого, конечно же, никогда не случалось. С Кирой творилось что-то неладное. Рука, сжимавшая пистолет, ходила ходуном. Макар проследил за взглядом Сергея, устремленным на оружие. «Значит, вы решили, что именно Наташа убила матроса?» — задумчиво сказал он. Кира не говорила этого, но возражать она была не в силах. Язык не слушался ее. «Наташа или Стефан? Почему они так смотрят друг на друга?» То, что сначала было ясно и просто, превратилось в водоворот, который неумолимо затягивает ее, будто щепку. Все переворачивается в бурлящей пене, меняется до неузнаваемости, и знакомое лицо оборачивается студенистым блином с круглыми осьминожьими глазами, а вместо рук тянутся щупальца. Единственный, в ком она видела слабую надежду, был этот странный человек, взявшийся неизвестно откуда. «Нет, известно. Он пришел, чтобы расследовать дело об убийстве». Кира вдруг поверила, что это возможно. Островок здравомыслия сосредоточился для нее в лохматом светловолосом парне, с такой легкостью раскрывшем ее. Но если он смог вытащить на поверхность ее ложь, значит, сможет проделать это и с чужой. «Как вы собирались расследовать дело?» — жадно спросила она. Макар нахмурился. Остальные смотрели на нее непонимающе, и до Киры дошло, что она бормочет, а не говорит. Она сглотнула и повторила. «Как вы собирались расследовать дело?» «Да очень просто», — сказал Илюшин. «Моя задача — собрать доказательства. На крепеже топинанта должны были остаться отпечатки. Характер действий, произведенных со снастью, можно определить по ним с большой долей достоверности». Бабкину опять показалось, что Макар вот-вот поправит воображаемые очки. «Что он несет? Какой еще характер действий? За этот крепеж мог схватиться кто угодно». «Именно поэтому сегодня рано утром я поднялся на мачту, чтобы снять отпечатки», — продолжал Илюшин. «Крепеж был совершенно чист. Вообще. Ни одного следа». Козулин, забывшись, издал свое и растрепал бороду. «И так не бывает, голубчик. Мы, конечно, должны в перчатках работать, но на практике это постоянно нарушается». «Именно так я и рассудил», — подхватил Макар. «На детали должны были остаться хотя бы смазанные отпечатки. Логично предположить, что их стерли». Если бы кто-то в эту секунду взглянул на Владимира Руденко, он заметил бы, как на его окровавленном лице промелькнула торжествующая гримаса. Но все смотрели на Илюшина. «То, что их уничтожат, я подозревал с того момента, как поднялся на бригантину», — спокойно продолжал Макар. «Мое появление должно было стать сигналом к действию для убийцы. До этого он думал, что опасности нет, потому что капитан объявил о несчастном случае». «Так почему же вы не сняли отпечатки сразу?» — возмутилась Кира. «Потому что я сделал лучше. Я поставил там камеру». Владимир привстал, но спохватился и сел на место. Пальцы его непроизвольно стиснули окровавленную тряпку. «Камеру!» — ахнул Стефан. «Зачем?» «Потому что это было проще, чем возиться со снятием отпечатков в темноте. И еще потому, что я надеялся, что убийца проявит себя. Отпечатки на крепеже объяснить можно. А вот объяснить, зачем их стирали, куда сложнее». Кира опустила пистолет. К этому моменту все и думать забыли про него. Боцман и Козулин обшаривали взглядами грот-мачту. Маша уставилась на мужа с тем же немым вопросом в глазах. «Что он несет?» Бабкин начал догадываться, что задумал Илюшин. Но останавливать его было поздно. «На вашей камере записано, кто стирал отпечатки?» — пробормотала Кира, едва владея собой. «Не факт. Возможно, убийца обезопасил себя заранее». Яков Семёныч озадаченно крякнул. «И когда это можно проверить, сынок?» «Да хоть сейчас. Вы позволите, Кира?» «Он издевается над нами», — подумал Бабкин. «Он издевается над ней и над убийцей тоже. А самое главное, он издевается над самим собой, с этими своими расшаркиваниями, вежливыми речами и просьбами проверить несуществующую камеру». Кира не могла говорить, она только кивнула. «Господи, неужели она сейчас все узнает? Туман развеется, и из него покажется убийца». Макар выполнил обещанное не сразу. Сперва он поднялся, неторопливо потянулся, успокаивающе махнул рукой встрепенувшемуся Муромцеву, мол, все в порядке. и двинулся к той мачте, на которую дружно посмотрели Козулин и Боцман, когда он сказал о записи. Его обдавало брызгами, только успевай щуриться. «Что это тут у нас?» — бормотал он, ставя ногу на проминающуюся веревочную ступеньку. «Руслини? Или пютинги? Не помню, откуда у меня в голове эти безумные слова». Он обернулся. Все смотрели на него, не отрываясь. «А может быть, Руслини? Трам-пам-пам-пам-пам-пам», — пропел Макар. «А может быть, пютенги? Трам-пам-пам-пам-пам-пам-пам». «А может быть, Иванты? Но тоже хорошо». «Ух, здесь и качает». Он неспешно полез наверх. Ему предстояло добраться до нижней площадки. «Нижняя-то она нижняя, но какая-то слишком уж высокая. Черт знает, сколько мне еще карабкаться». «Эй, парень!» — окликнул его снизу татарин. «Тебе помочь, родной?» «Спасибо, дружище!» — в тон ему отозвался Илюшин. «Вроде справляюсь». «Это она тебя погнала?» «Не-а, сам дурак». Маша снизу видела, как, вскарабкавшись на Марс, Илюшин долго возился возле самой мачты. Ветер трепал его не по размеру большую футболку, и у нее замирало сердце от страха, что его сдует. Но когда он закончил, обернулся к ним и помахал рукой, в ней была зажата небольшая черная коробочка. «У него получилось!» Бабкин почему-то не разделял ее радости. Увидев, что сделал Макар, он начал торопливо выкручиваться из проволоки. «Яна, помогите!» Девушка диковато взглянула на него и не двинулась с места. Макар поставил ногу на палубу, зачем-то покачал веревочную лестницу, будто запоздало, проверяя ее на прочность, и, насвистывая, направился обратно. Теперь уже все видели, что в ладони он держит матовый черный параллелепипед. «А может быть, Брамсели?» — донеслось до Бабкина. Большое тяжелое тело, как выпущенный снаряд, пронеслось мимо него. Владимир Руденко бросился на Илюшина, повалил его и, рыча, принялся выдирать камеру. «Дай! Дай сюда, сволочь!» Он ударил Макара по плечу раз, другой, и тот разжал ладонь. Руденко выхватил коробочку, швырнул ее в море и кинулся к пожарному щиту. Сдернув ближний предмет, им оказалась кирка, он побежал обратно к Илюшину, который, морщась от боли, пытался подняться с мокрой палубы. Одним прыжком Руденко сшиб его с ног и занес кирку. Он с самого начала ощущал опасность, исходящую от этой мелкой, тощей шавки. Шавка ползала по кораблю и все разнюхивала. От нее исходило непобедимое самодовольство, как будто она заранее знала, что все закончится в ее пользу. Она найдет убийцу, выслужится перед начальством и получит заслуженную косточку. То, что сам Владимир получит переломанную жизнь, шавку нисколько не заботило. «А вот хрен тебе, сучье рыло! Пускай я огребу по полной, но и ты просто так отсюда не уйдешь!» Ему уже было почти все равно. Он выдал себя, когда кинулся за камерой. Если бы у него было время хорошенько подумать, он, может быть, и не поступил бы так опрометчиво, но времени ему не оставили. Он все равно должен показать, кто здесь главный. Нельзя просто так взять и схватить Владимира Руденко за хвост, как дворового кошака. А если схватишь, поплатишься. Он хозяин жизни. И всегда им останется. Бабкин не успевал добежать. Он вообще ничего не успевал сделать со связанными руками, только бессильно смотреть, как этот Боров убивает Макара. Сергей навсегда запомнил его лицо, искаженное отчаянием проигравшего, мстительной яростью за свой проигрыш и почему-то страхом. Именно страх, а вовсе не ярость, заставил Владимира Руденко кинуться на Илюшина уже после того, как он избавился от улики. Маша отчаянно закричала, со всех сторон начали набегать люди, капитан, Тимир, Стефан, но они были далеко, слишком далеко. Все пришло в движение, и только Яна Руденко сидела неподвижно. «Око тайфуна!» — почему-то подумал Сергей, хотя центром происходящего была вовсе не она. Все это отпечаталось в его мозгу за несколько секунд. А потом за спиной Руденко вырос Яков Семенович. Лысый, страшный, со впалыми щеками, в промокшей рубахе, облепившей жилистое тело, он походил на ожившего лешего, разгневанного хозяина чащи буреломов. В одной руке у него была швабра, но боцман не собирался сражаться на палках. Он вскинул ее, как копье, и метнул со всей мощи. Швабра влетела рукояткой в плечо Руденко. Бросок был такой сильный, что Владимира толкнуло вперед, будто в него попала не палка, а снаряд. Он вскрикнул и выпустил кирку. Боцман налетел на него, повалил, хотя был в два раза легче и меньше. Руденко извернулся и сбросил его, потянулся за упавшей киркой, и тогда Яков Семенович рубанул его ребром ладони сначала по руке, а затем по виску. Эффект от удара был таков, что Бабкин поначалу решил, будто старик убил Руденко. Дружный вскрик вырвался из всех глоток. Владимир дернулся и страшно захрипел, выкатив глаза и уставившись на собственную руку, словно ожидал увидеть ее отделившейся от тела. Кисть была на месте, но пошевелить ею он не мог. К коже его прилила кровь, белки глаз покраснели от лопнувших сосудов. Он с видимым напряжением открыл рот, слепо глядя на старика, и так и рухнул с открытым ртом. «Хоть бы только он его не угробил, гада!» — прогудел рядом Козулин. Мимо них пробежала Яна, упала на колени возле мужа. Владимир застонал и разжал стиснутые пальцы. «Живой!» — с легким разочарованием констатировал доктор. «Значит, надо выполнять профессиональный долг». «Иван Васильевич!» — взмолился Сергей. Козулин с усилием размотал проволоку, но на совесть закручена. И Сергей, на ходу растирая запястье, кинулся к Илюшину. Макар приподнялся на локтях и моргал, как будто только что проснулся. «Сволочь ты!» — с чувством сказал Бабкин. «Неудавшийся провокатор!» «Почему это неудавшийся?» — обиделся Илюшин. «По-моему, все очень даже удачно получилось». Тем временем Козулин убедился, что Руденко пришел в себя и с неожиданной ловкостью замотал ему запястье за спиной той же проволокой, которой Кира приказала связать Сергея. Под возмущенные крики Яны связанного Владимира потащили в кают-компанию. В конце концов, старпом пригрозил закрыть жену и мужа по разным каютам, и девушка притихла. Доктор, отстав от процессии, вернулся к Илюшину. «Ну ты, мил друг, отчаянный голубь», — сказал он, качая головой. «Потрепал он тебя». «Да все нормально». «Все да не все. Камеру-то твою он успел таки выкинуть, подлая душа. Будет ли польза от нас, если мы все подтвердим, что наблюдали это в прямом эфире?» Илюшин вздохнул. «Вы меня извините, Иван Васильевич. Польза, конечно, будет. Только выкинул Руденко не камеру, а ваш тонометр, который я в кармане таскал. Я вам еще три таких куплю. Обещаю». Дождь полил сильнее, и, спасаясь от холодных струй, все переместились в кают-компанию. Кира шла, еле-еле передвигая ногами, и выглядела оглушенной. Она не оказала никакого сопротивления Бабкину, который отобрал у нее пистолет и сунул Артему. «А может, ее тоже того связать?» — спросил Дикий, кивнув на женщину. «Лучше пуколку убери в сейф, от греха подальше», — посоветовал Бабкин. «И закрой его по-человечески. Если б не твоя халатность, сегодня все бы обошлось». Артем мигом стушевался и исчез. Дверь кают-компании хлопнула еще раз, и перед изумленными людьми предстал Аркадий, очень хмурый и злой. Он не заметил ни связанного Руденко, который сидел на полу в углу, ни Яны, вытиравшей ему кровь, ни повара при его появлении, схватившегося за тяжелую пивную кружку. Взгляд его был устремлен на жену. «Кира! Это переходит всякие границы. Я еле открыл замок изнутри. 2 часа бился». «Оба-на!» — воскликнул Нафаня. «Живой ты, смотри-ка!» «А почему, собственно?» — начал Аркадий и замолчал. Только теперь до него стало доходить, что в кают-компании что-то не так. Он обвел всех взглядом и недоуменно заморгал. что здесь, собственно говоря, произошло? Владимир, почему вас связали?» Кира прижала ладонь ко рту. «Я хотела убить его, Господи, я хотела убить его!» «Что?» — растерялся Аркадий. «Кого ты хотела убить?» «Его!» Кира указала на Руденко, а села на пол, как сломанная кукла, и зарыдала. Аркадий забыл обо всех своих обидах. Он кинулся к жене, попытался поднять, но не преуспел, и опустился рядом с ней. «Родная моя, ну что ты говоришь? Я его почти убила!» — прорыдала Кира, уткнувшись ему в плечо. «Это правда?» Аркадий почему-то адресовал свой вопрос не кому-либо, а Бабкину. Тот пожал плечами. «Пока мы только знаем, что Владимир зачем-то убил матроса». «Не зачем-то!» — всхлипнула Кира, вцепившись в мужа. «Он его с тобой перепутал!» Все уставились на режиссера. Лишь теперь каждому бросилось в глаза его сходство с Антоном. «Я ведь и в самом деле спутала их», — вспомнила Маша. «Тогда, на палубе». «Но ведь это ерунда», — неуверенно улыбаясь, сказал Аркадий. «Сергей, в самом деле эта шутка затянулась». «Да какая шутка? Для шутки мы слишком долго сидели под дулом пистолета», — мрачно заявил Нафаня и на всякий случай ушел за стойку. Аркадий нервным движением пригладил волосы. «Я ничего не понимаю. Вы выставляете меня каким-то дураком. Сначала моя жена умоляет капитана высадить нас на берег. Потом я чуть не умираю от морской болезни». И вдруг выясняется, что меня заперли в собственной каюте. И это тогда, когда я наконец-то стал чувствовать себя вполне пристойно. Кстати, спасибо вам за это, Иван Васильевич». Козулин наклонился и прижал руку к сердцу. «Я выбираюсь, как несчастный Монте-Кристо. И что нахожу на свободе?» — кипятился Аркадий. «Полную кают-компанию людей, которые не желают открыть мне глаза на происходящее». Все переглянулись. Кажется, никто не собирался ничего Аркадию разъяснять. Тем более, что большинство присутствующих не были уверены в том, что способны это сделать. Кроме одного. «Господин Руденко фактически признался в преступлении», — весело сообщил Макар. «Что?» «Не знаю, по ошибке или нет, но матроса убил именно он, ослабив натяжение гика». «Чушь собачья!» Пронзительный громкий голос заставил всех обернуться. Яна, выпрямившись, сверлила Илюшина взглядом. Бригантину качнуло, со стола полетела забытая кем-то кружка и с грохотом разбилась. Нафаня, чертыхаясь и кляня всех и вся, кинулся собирать осколки. Яна даже не покосилась в его сторону. Она смотрела только на Илюшина. Широко расставленные синие глаза прищурились, татуировка на плече задвигалась, девушка сжала кулаки. И несколько мгновений всем казалось, что змея вот-вот кинется на него. «Не смей вешать всем лапшу на уши!» — отчеканила она. «Мой муж никого не убивал. Попробуй доказать обратное». «Убивал!» — это выкинул Владимир. Яна стремительно обернулась и что-то прошипела. Тот отвел глаза. «Его ударили по голове!» — взвизгнула девушка. «Он не соображает, что говорит!» Владимир снова хотел что-то сказать, но она опередила его. Схватив лежащее на стойке полотенце, Яна скрутила его в жгут и завязала мужу рот. «Вот те раз!» — опешил Нафаня. «Он не будет свидетельствовать против себя!» — прошипела Яна. Кок сделал шаг назад, как будто она могла укусить его, несмотря на разделявшее их расстояние. «Я вам не позволю выставить его убийцей! Нашли жертву, мерзавцы! Как бы не так! Я вас еще по судам затаскаю за провокации и причинение телесных повреждений!» Она стояла перед связанным мужем, и синие глаза с маленькой черной точкой зрачка не отрывались от лица Макара. Все сказанное, несомненно, было адресовано ему. Илюшин молчал, задумчиво поглядывая то на нее, то на Аркадия с плачущей Кирой. Яна подумала, что она заставила его заткнуться, но это было не так. Макар напряженно обдумывал то, что узнал. Кира Лепшина хотела убить Владимира. Она когда-то была за ним замужем. Она была убеждена, что Антошу убили по ошибке. И эта ошибка возникла из-за сходства матроса и режиссера. Илюшин стремительно сопоставлял факты. Мозг впервые за все время работал на полную катушку, и это приносило ему ни с чем не сравнимое ощущение полета и силы. До сих пор Макар решал сиюминутные задачи — выжить в море, сообразить, как обезвредить женщину с пистолетом, спровоцировать убийцу матроса. Сейчас он осознавал, что приблизился к пониманию всей картины целиком. Макар никогда не представлял отгадку преступления как собранный пазл. Он видел калейдоскоп. Ты заполняешь пространство яркими стеклышками, отодвигаешься, смотришь в трубку, и цветная, странная, безумная жизнь вспыхивает перед тобой всеми красками, складываясь в невероятный узор. Каждый раз свой. Каждый раз неповторимый. Если все собрано правильно, улавливаешь едва заметную вспышку. Как будто собранный узор на мгновение озаряется изнутри сам собою. Илюшин не всегда мог поймать это ощущение, но всегда, когда он ловил его, это означало, что он выиграл. Он подвинул стул, развернул спинкой от себя и сел, как наездник. «Кира, вы действительно хотели убить господина Руденко?» «Не отвечай ему», — хотел сказать Аркадий, но почему-то промолчал. Быть может, потому, что ему и самому очень хотелось знать ответ. Кира кивнула. «Напомните мне, почему?» «Театр», — стуча зубами прорыдала Кира. «Зеленый театр». «Что? Что это значит?» «Зеленый театр — это мое детище», — пояснил Аркадий Бур, и вдруг широко раскрыл глаза, сообразив что-то. «Так и что с вашим театром?» — поторопил его Макар. Но Аркадий не услышал его. Он уставился на Руденко. «Постойте, Владимир, так вы тот самый предприниматель. Это вы хотели выгнать меня?» Тот, возможно, и рад был бы ответить, но полотенце не оставляло такой возможности. Аркадий даже привстал, сверкая глазами. «Вы? И вы имели наглость отправиться в это путешествие с нами, с людьми, которых вы хотели лишить всего?» Владимир что-то замычал. «Лишить?» — быстро спросил Илюшин. Аркадий задыхался от гнева. «Спросите у этого деятеля. Вы не представляете, какую осаду мы выдерживали последние 4 месяца. Спросите у него, зачем он инициировал суды один за другим, зачем хотел подговорить кое-кого из моих ребят на такие обвинения против меня, такие мерзости, не могу даже выговорить, такие, после которых порядочные люди кончают с собой». «И все это из-за театра?» «Театр? Этот человек интересуется культурой не больше, чем глисты хоровым пением». Кажется, это было самое страшное оскорбление, на которое оказался способен Аркадий. Маша вздрогнула. Она поняла, что долго еще не избавится от мощного образа. Паразиты, хором исполняющие «Интернационал». «Тогда что же?» «Молодой человек, вы инопланетянин, честное слово. Собственность, здание театра. Зачем нужна начинка, когда можно отобрать оболочку и наполнить ее тем, что хорошо продается и приносит прибыль?» На лице Илюшина отразилось разочарование. «А, так все дело в собственности». «Вот именно». «Выставить зайку из глубиной избушки и обосноваться там самому», — подумал он вслух. «Старая, хорошо знакомая история». «И эта история — такая же чушь, как и все, что вы напридумывали», — с издевательской любезностью подсказала Яна. «Да как вы смеете?» — вспыхнул Бур. «У вас, дорогой Аркадий, в ближайшее время будут другие заботы, кроме вашего вшивого театра», — промурлыкала девушка. «Ваша дрожайшая половина захватила нас в заложники с огнестрельным оружием. Ей светит лет 5, не меньше». Бур замолчал, перевел взгляд на Киру. Та кивнула, и режиссер с беспомощной укоризной покачал головой. «Милая моя, как ты могла?» Но Илюшина так легко выбить из игры было невозможно. Маша, подробнейшим образом описавшая ему всех участников истории, сама того не зная, подсказала правильный ответ. Макар заполнил стекляшками почти все пустое пространство и теперь ждал только вспышки. Лишь одно оставалось непонятным. Кира сказала, что видела девушку на обрыве, Наташу Симонову. Даже если предположить, что это была не она, а Стефан, нацепивший платок и распустивший свою черную косу, это ничего не объясняло. А Макар Илюшин терпеть не мог объяснений, которые ничего не объясняют. Он взглянул на Яну, и в уме его мелькнула неожиданная догадка. «Бывшая фотомодель», — сказала утром Маша. «Обожает фотографироваться, возит с собой кучу вещей». «Любопытная ситуация», — заметил он, будто разговаривая с самим собой. В кают-компании мигом наступила тишина. Даже рыдания Киры стихли. Только снаружи доносилась перекличка команды и рев ветра и волн. «Что любопытного?» — осведомилась Яна. Она тоже выдвинула стул и села напротив Илюшина, облокотившись на спинку. Они походили на двух шахматистов, готовых сыграть решающую партию. «Может быть, вы нашли неопровержимые улики? Доказательства?» В голосе ее звучала откровенная издевка. «Не трудитесь врать, господин провокатор. Их нет». Она улыбнулась, уже вполне овладев собой. Макар покачал головой. «Ни улик, ни доказательств, кроме попытки вашего мужа прикончить меня, когда я снял с мачты камеру». «Якобы камеру». «Якобы камеру», — подтвердил он. «Тогда о чем мы вообще сейчас говорим?» Яна пренебрежительно пожала плечами и собралась встать. «О канатоходцах», — сказал Макар. Она с насмешливым изумлением вскинула брови. «Есть люди, любимое развлечение которых — сохранять равновесие», — пояснил Илюшин. «Канатоходцы. Их страсть — ходить по тонкой веревке, натянутой высоко-высоко. И, конечно, без страховки. Если сорваться, смерть неизбежна. Но это их не останавливает». «О, так вы из доморощенных психологов», — протянула она. «Фиг как пошло». Илюшин как будто не слышал. Маша вдруг поняла, что он разговаривает вовсе не с Яной. Макар обращался к связанному Владимиру Руденко, не сводившему с сыщика налитых кровью глаз. «Те, кто любят своих канатоходцев, мечтают только об одном — снять их с каната», — проговорил он. «Они и понятия не имеют об одной очень важной вещи. Только там, на верхотуре, эти люди абсолютно счастливы». Яна замерла. По ее губам скользнула слабая мечтательная улыбка. «Часто говорят, что у фотографов и учителей профессиональная память на лица», — задумчиво сказал Макар. «Мало кто знает, что этим отличаются еще и актеры. Им приходится видеть одни и те же черты, многократно преображенные до неузнаваемости. Разные грим, разные роли. Рано или поздно они оказываются в состоянии вылущить настоящий образ из любой шелухи». Улыбка Яны погасла. «Вы сказали, что видели Киру на фотографиях. Владимир мог не узнать ее, но вы, я уверен, узнали». «Неужели?» «Вы неизбежно должны были задаться вопросом, зачем бывшая жена вашего мужа оказалась на одном корабле с вами? Да еще и под другим именем. Совпадение? Маловероятно, но не исключено. Однако, думаю, что-то убедило вас в том, что это не случайность». Яна презрительно усмехнулась. Допустим, вы даже каким-то образом догадались о ее намерениях. Интересно, что бы вы предприняли, узнав, что вашего мужа собирается убить его бывшая жена? Яна покачала головой и встала, всем своим видом показывая, что не желает тратить время на обсуждение подобной чуши. «Парик!» — вдруг хрипло каркнули из угла. Все посмотрели на Машу, она шмыгнула носом. «У вас же полно париков!» — хрипло, но твердо сказала она. «Вы вечно фотографируетесь в разных образах. Спорим, у вас есть черный длинноволосый парик и красная бандана?» «Парик надо было выкинуть сразу. Кира выдала себя, здесь гаденыш не ошибся. Видели бы вы эту курицу, когда она услышала, что кто-то упал за борт и утонул. Даже слепой прочитал бы все по ее блеклой физиономии. Она так дергалась, смешно посмотреть. Сложить 2 и 2 было проще простого. Володька — легкий человек, даже не задумывался, кого он там хочет выселить из здания. Какая-то студия, какой-то театр. Но я-то помнила его разговор с префектом. А самое главное, я вспомнила ее. Больше всего меня поразило не то, как сильно она изменилась внешне. В ней появился внутренний стержень. Она по-прежнему была такая же дура, но этой дуры отросли клыки. Я люблю играть. Обожаю упоительное ощущение собственной власти и легкости, когда все удается, все складывается, как по мановению волшебной палочки. Ты там, наверху, над всеми. Как сказал этот следователь, ты балансируешь на канате под восхищенные вздохи толпы. 2 недели сплошной скуки обещали превратиться в увлекательное приключение. Первое. Одним ударом избавиться от упертого престарелого хипаря, чтобы сделать подарок Володе. Второе. Уничтожить дрянь, которая осмелилась посягнуть на чужое. И, наконец, развлечься. Сложный план, не спорю, но тем больше удовольствия. О, какая это была игра! Какая восхитительная шалость! Я пугала нашу курицу и хохотала про себя, наблюдая, как она мечется от растерянности к ужасу. Я чувствовала себя злым духом, дьяволенком в женском обличье. Сначала толкнуть ее чахлого муженька не сильно, почти понарошку. Если бы удалось с первого раза, я бы даже немного огорчилась. Но он удержался. С мальчишкой получилось еще проще. Обойти бухту, где нырял Володька, надеть 2-ю маску. Плевое дело. Затем предстояло самое трудное. Я должна была убедить нашу курицу, что мы с Вовкой здесь ни при чем, и наслаждаться видом Киры Лепшиной, оказавшейся в ловушке. А не рой другому яму, милая, и сама туда попадешь, и твой волосатик, замотанный феньками по самые уши, а я вас сверху еще и плиточкой придавлю, бетонной, весом в тонну. Я смогу, даже не сомневайся. Обвал я устраивала очень осторожно, но все равно немного не рассчитала. Несколько камней заехали Володьке по руке. Мне, конечно, было немного стыдно, но я утешала себя тем, что он пострадал за хорошее дело. Курица вскарабкалась по тропе, пыхтя и потея, так что я услышала ее 100 метров. А потом засела в кустах, квахча и ужасаясь. Я хохотала про себя так громко, что боялась описаться. «Боже мой, какая дура!» И надо было видеть ее лицо, когда она весь вечер шарахалась от той, которую считала убийцей. Эта полусонная Наташа даже не понимала, что происходит. Она, кажется, вообще мало что понимает. А затем подошел черед последнего выхода. «Финита ля комедия! Зло наказано, справедливость торжествует!» А самое прекрасное — наблюдать за тем, как паникует наша бывшая женушка, справедливо ощущая себя пассажиром корабля, несущегося к водовороту. Я позволила ей немного расслабиться, решить, что она контролирует ситуацию. А затем убила ее мужа. Кстати, это был лишь один из многих способов, и все до одного такие же изящные и красивые. В отличие от нее, я не опускалась до такой пошлости, как столкнуть человека за борт и удовлетворенно потирать ручки. Дешевка. Кто же мог знать, что сверху ее седовласого червяка не отличить от матроса? Дьявол, дьявол, дьявол! В дурацком же положении я очутилась. То, что эта идиотка, правильно поняв закономерность, совершенно обезумела, меня мало утешало. Я вовсе не сука с железным сердцем. Мне действительно было жаль мальчугана. Но того, что случилось потом, я не могла предугадать. «Нет у меня никакого парика», — лениво протянула девушка. «Голову прочистить не пробовали? Она у вас всяким дерьмом забита». Илюшин сокрушенно покачал головой. «Знаете, в чем ваша проблема, Яна?» «В том, что у меня дурная привычка разговаривать с самодовольными придурками». «Рядом с канатоходцем всегда есть тот, кто страдает от их игры». «Вы думаете, ваша жертва она?» Макар кивнул на Киру, сидевшую на полу с распухшим от рыдания лицом. «Конечно нет. Вот ваша жертва». Илюшин указал на Владимира Руденко. Тот замычал и сделал попытку сбросить полотенце. «Я вам сочувствую, Владимир», — серьезно сказал Макар. «Правда, правда. Жить с канатоходцем и не знать, где подставить руки, если он начнет падать — тяжелое испытание. Отпечатки за него стирать, камеры выбрасывать в море. А потом еще начнется следствие, и вы будете брать вину на себя. Учтите, у вас плохо получается притворяться. Все, что произошло на Бригантине, — чисто женская игра. Со стороны это особенно хорошо заметно». Илюшин поднялся и задвинул стул на место. «Вот сидит ваша настоящая жертва», — повторил он, глядя на Яну. «Даже если вы этого не хотели». Девушка отвела глаза.